размещаются ездовые. В ящике – неприкосновенный запас снарядов, картечь, предназначенных для самообороны орудий. В критических случаях подается команда «вскрыть передки». «Ну все, точка, господа офицеры», – скомандовал Басманов. «На батарее отбой. Гильзы собрать, стволы пробанить, к маршу изготовиться. Командиры отделений доложить о потерях и расходе боеприпасов». Нашел глазами подходящий камень, присел. Отдернул обшлаг кителя, посмотрел на разбитое поперек и покрытое звездчатыми трещинами стекло часов. С момента всей этой заварухи прошло ровно 26 минут, от и до. Оказалось, несколько часов. Да нет, все правильно, всегда так случалось, без всякой хронофизики. То час сутки, то минута час. А если выживешь потом, на досуге прикидывай, что и как. «Валерьян, а вот теперь водки. Всем по две чарки, не больше. Остальное дома». Потери оказались на удивление небольшими. Не считая убитых буров, погиб один русский офицер, и четверо были ранены. «Да и это странно», — сказал Анали. «Мы ведь ни разу не подпустили их на дистанцию прямого выстрела». «Всяко бывает. Какой-то монстр, падая, пальнул с возвышением, вот и долетело. Баллистику объяснять надо?» «Чего тут объяснять? Ну какая нелепость, а?» От расстройства поручик выругался совсем неостроумно. «Мы же с Борькой Лагутиным с Екатеринослава с 19-го года всегда выкручивались, а тут шальная и нету». «Сочувствую. На войне все нелепость, считая ее саму. Пошли людей, пусть выберут пару чудищ поцелее, привяжут к лафету, отдадим медикам». «А что с остальными?» «Природа распорядится. После заката сюда соберутся львы, шакалы и гиены с половины Африки. Утром будет чисто. Поехали, дождь начинается».